Глава 10. На миг я застыл, оценивая состояние Антона и удивляясь его поведению. Не таким я его помнил, и видеть подобное изменение было неприятно. Выкрикнув в последний раз «Проиграли!», глава рода Гофман ударил рукой по подлокотнику кресла, и тот факт, что мебель выдержала подобное издевательство, явно говорил, насколько мужчина ослаб. Не сдвинувшись с места, я спросил: «Ты сдался?» Ответа не последовало, он лишь крепче стиснул челюсть. Возможно, Антон готовил ответ, но я не мог вечно его ждать, поэтому продолжил. «Почему Людвиг не с тобой? Раз ты еще жив, значит, тебя можно спасти». На этот раз мужчина все же взял себя в руки и, глядя мне в глаза, ответил. «Это мой приказ». Он опустил взгляд и, понизив голос на тон, продолжил. «От меня не будет никакого толку, а в госпитале есть те, кто еще может биться, если им оказать помощь». Помня, насколько своенравным выглядел старейшина, носящий железную маску, я не мог не уточнить. Он так просто подчинился. Антон усмехнулся, но так и не посмотрел на меня, а стал рассматривать стену и как будто вспоминать недавние события. Я не просто так стал главой рода, а Людвиг в свое время отказался от подобной чести. Он знает порядок. Не желая уводить разговор в обычное, пустое словоблудие, я решил надавить на собеседника. «Порядок чего? Как сделать так, чтобы дать главе рода уничтожить этот самый род?» Учитывая, в каком физическом, а главное, психологическом состоянии пребывал Антон, я не удивился снова пробудившемуся у него гневу. «Ты ничего не знаешь!» Впрочем, вспышка была пусть и яркая, но скоротечная. Он продолжил уже более поникшим голосом. «Нам не победить, лишь бежать!» Возникла пауза, во время которой я обдумывал, надо ли мне пытаться привести Антона в чувство, или лучше даже не тратить время, а вернуться к Людвигу и вместе с ним организовать вылазку к прорыву хаоса, а уже после этого заниматься самочувствием главы рода Гофман. Пока размышлял, мужчина продолжил. Прямо сейчас выжившие старейшины сдерживают натиск тварей, медленно отступая. Вскоре Людвиг приведет чувство нужных людей и подготовит побег. Перед этим я объявлю, что благословляю ваш брак и надеюсь, в будущем ты сможешь защитить мою дочь и восстановить наш род. Также Аню я признаю наследницей, и она станет следующим главой рода Гофман, а ты ей в этом поможешь. Услышав сказанное им, я понял. Пытаться убедить Антона в чем-либо бесполезно. Он уже признал поражение как рода, так и себя перед неминуемой смертью, поэтому лучше всего будет вернуться к Людвигу, но перед этим... «Где сейчас Аня?» Проигнорировав то, что я никак не прокомментировал его слова, он ответил. «Она спит в надежном месте. Как только побег подготовят, моя дочь очнется». Кивнув на его слова, я пока не стал уточнять, где именно находится девушка, так как соединившая нас связь не передавала ничего страшного. Учитывая плачевное положение дел, стоит сначала помочь Гофман избавиться от угрозы уничтожения, а потом уж пробудить девушку. Сделав пару шагов в направлении мужчины, я произнес. «Передай мне доступ к пространственному артефакту». Я думал, придется убеждать его в том, что это необходимо, или он откажется, так как будет банально не в состоянии из-за повреждения астрального тела осуществить привязку меня к древнему артефакту. Но все оказалось проще. Спустя 5 минут, за время которых, согласно монотонной инструкции Антона, я погрузился сознанием в стол чашу и оросил ее кровью, я получил доступ к пространственному артефакту. Оказалось то, что я в свое время принял за 2 артефакта, все же один мощный комплексный, доставшийся в дар роду Гофман за некое пророчество в далеком прошлом. Этой информацией Антон поделился, пока проходил последний этап привязки артефакта. Когда все завершилось, я даже не стал ничего говорить отцу Ани, а просто перенесся к Людвигу. Благо, карта местности внутри чаши была податливая и не составила труда изменить отображение на ближайшие территории, и в частности, внутренности здания. К этому времени я так до сих пор и не получил развернутого ответа на вопрос, что произошло. Однако некие выводы сделал. Основывались они на метках на карте, сообщающих, где не стоит находиться или где еще можно выжить, но для этого требуется постараться. Символы использовались интуитивно понятные, так что с этим сложностей не возникло. А вот то, что больше 70% города артефакт отнес к опасным территориям и уже больше 20 смертельно опасным, это было печально. Похоже, невзирая на то, что в Кандерне открылся лишь средний гейзер первозданного хаоса, слишком большую роль сыграло то, что это произошло в центре оживленного города. Из-за этого количество существ, подвергшихся спонтанным мутациям, оказалось велико. Мои выводы основывались лишь на метках да мимолетных оговорках Антона, так что доверять им до конца я не мог. А значит, мне было рано отправляться на уничтожение гейзера Хауса. Сначала следовало получить информацию, а также подтверждение, что пока я буду занят спасением города, Людвиг не отправится выполнять приказ главы рода о побеге. Старика не пришлось искать. Он сам телепортировался ко мне, стоило только появиться в месте, которое с натяжкой можно было назвать госпиталем. При этом я почувствовал, что он воспользовался артефактом, а не стал тратить свои силы. «Как прошло?» Его вопрос звучал так, будто я должен был вылечить Антона, хотя специалистом по лечению являлся сам Людвиг, а никак не я. Или он хотел, чтобы я переубедил главу его рода в том, какие приказы отдавать? «Думаю, ты уже почувствовал, теперь у меня есть доступ к пространственному артефакту. Но все это не во...» Я был вынужден прерваться, так как громкий властный голос уверенного в себе человека выбрал именно этот момент, чтобы огласить свои решения. «Я Антон Гофман. Объявляю своего наследника и кандидата на роль главы рода. Им станет Аня Гофман, моя дочь. Также я благословляю брак между Аней Гофман и Марком Берельских. Все мы...» На этом речь не закончилась, но слушать дальше не было смысла. Да и начало объявления я выслушал только из-за контраста с тем, какие эмоции излучал голос Антона сейчас и что он испытывает на самом деле. Видимо, Людвигу тоже было не очень интересно, что там говорит глава его рода, так как почти сразу после того, как я потерял интерес к объявлению и перевел на него осмысленный взгляд, он окружил нас куполом, не пропускающим звуков. «Твои люди сообщили, что ты смог развеять смерч Хауса. Это так?» Голос старейшины звучал намного мягче и не излучал раздражения по сравнению с тем, когда он встречал меня и сопровождавших меня людей буквально полчаса назад. Кивком подтвердив правдивость информации, я произнес: «И я уверен в своих силах справиться с прорывом Хауса в городе». Ему было сложно из-за железной маски демонстрировать эмоции лицом, но мне хватило огня интереса, или скорее надежды, пробудившейся в глазах старика, чтобы понять, он готов со мной сотрудничать. Следующий вопрос Людвига, а также интонация, с которой он его произнес, это подтвердило. «Тебе нужна информация? И кроме этого, мне требуется подтверждение, что ты не станешь подчиняться Антону, как минимум в вопросе подготовки побега». «Я продолжу выполнять взятые на себя обязательства, но если ты вернешься в течение одного дня и устранишь угрозу, то я прерву начинание. Тем более раньше, чем через день, я не смогу поставить на ноги пострадавших старейшин. Угрожать, дабы он прямо сейчас мне полностью подчинился, посчитал лишним. Все же 24 часа – длительный срок, так что я должен успеть закончить с источником хаоса и вернуться. Что ж, пусть будет так». Следом Людвиг поведал реальную картину произошедшего и происходящего в Кандерне. Ситуация являлась плачевной, но еще существовал шанс удержать город. В общей сложности Гофман уже потеряли 40 магов и неизвестное число обычных смертных. Конечно, большинство из этих 40 являлись магами первого и второго круга, но все равно это серьезная потеря. Кроме убитых, было много раненых, и далеко не все они находились тут. Почти половину Людвиг поместил в специальную комнату, насыщенную концентрированной энергией жизни, перед этим лишив их сознания. И пока они пребывают в лечебной коме, никакой пользы принести не могут. Из того, чем сейчас располагал род Гофман в боевом плане, это около 20 магов. Но даже их мне в помощь никто не выделит, так как без их поддержки падут последние заслоны, которые до сих пор кое-как сдерживают монстров. Ведь эвакуация мирного населения была далека от завершения. И пусть Антон Гофман планирует увезти из Кандера наследницу с большей частью магов, это не значит, что он готов бросить мирное население. Ведь тогда род потеряет остатки репутации, и шанс на возрождение окажется лишь миражом. Под конец я потребовал от Людвига клятвы, что он в случае, если я все же не вернусь, позаботится об Ане. Да он бы и так это сделал, поэтому не сильно сопротивлялся моему желанию. Но мне было спокойнее, когда лояльность, пусть и не ко мне, а к Ане, подтверждена не просто эмоциями и долгом, а магической клятвой. Своих номинальных телохранителей я также не обнаружил, но со слов Людвига они заняты охраной покоев Ани. С Рудольфом или Алисой также не стал искать встречи. Первого вместе со всем отрядом уже отправили отдыхать в отдельное помещение, а вторую не очень-то хотел видеть. К тому же использовать магов-инженеров в моем плане не было никакого смысла, Вот боевиков или специалистов оборонительной магии я бы еще рассмотрел, а так будут лишь мешаться. Тем не менее, Людвигу посоветовал обсудить с Алисой возможность возведения дополнительных защитных барьеров. Раз уж она сюда попала, то нечего бездельничать, а лучше пусть поработает ради общего благополучия. Воспользовавшись пространственным артефактом, я перенесся на крышу ближайшего здания, после чего потратил пару минут на то, чтобы самостоятельно осмотреть предстоящий маршрут. С многоэтажного здания открывался хороший вид почти на весь Кандарт. Правда, сейчас он не создавал умиротворяющего впечатления спокойного провинциального городка. Всему виной поврежденные здания, пары из которых были уничтожены до основания. Кроме этого, изумрудом композиции являлся стол фиолетово-оранжевого пламени, бьющего в небо. Сразу мне не удалось осознать, что это именно пламя, а не просто поток хаоса с высокой концентрацией. Но нескольких минут наблюдения хватило для подобного вывода. И это было удивительно. Всю же я уже начал склоняться пусть и не к осознанно созданной катастрофе, но как минимум к ее однотипности. Хотя в пользу того, что все это дело чьей-то воли, явно говорил факт нахождения источника хаоса внутри истинной казны, и не где-нибудь за пределами сокровищницы, а именно внутри барьера. Совпадение с тем, что кто-то из моего рода либо служит, либо является зачинщиком столь масштабных событий, я пока решил не обдумывать. Все же прямо сейчас я могу изменить только то, что происходит вблизи от меня. Так как еще не успел нарастить влияние, я обладаю лишь личным могуществом, да и то с заимствованной энергией в виде источника хаоса. Первой мыслью было пробиться к гейзеру хаоса и взять под контроль кристалл, который я был уверен на 90% там должен быть. И, взвесив этот вариант, не нашел, почему я не должен так поступить. Оставалась опасность, что где-то поблизости есть наблюдатель от правящего рода, и, заметив, как я использую энергию первозданного хаоса в своих плетениях, он может передать эту информацию выше, а следом меня будут ждать проблемы. Ведь всегда нужно на кого-то спихнуть свои неудачи, а если виновники не будут найдены, то моя кандидатура будет смотреться очень выигрышно на роль врага государства. Тем не менее, все, что я сделал, это добавил в энергию из источника хаоса немного своей энергии, а следом сформировал из нее круговой барьер. Мне начинало надоедать скрывать свои силы от окружающих, и, возможно, текущая ситуация может позволить мне окончательно раскрыться. Как минимум, временно скинуть с себя личину мага третьего круга я могу. Тем более, и так уже продемонстрировал большому числу людей свои слишком высокие навыки, не согласующиеся с моей легендой. Так что вопросов от власть имущих, если они смогут ее удержать, к моей персоне будет много. Впрочем, настало время перемен, и кто знает, у кого в руках окажется больше всего власти по его окончании. Мне следует защитить Кандерн, а потом начать сбор информации о том, что на самом деле происходит в стране. Показали ли себя те, кто все это затеял, или до сих пор выжидают? Как дела у правящего рода? Что происходит за пределами Люнес в соседних странах? Эти и многие другие вопросы прокрутились в голове, но лишь для того, чтобы через миг я их отправил в дальний уголок разума. Следовало сосредоточиться на текущей задаче. Все же я не был юным магом, который считает себя величайшим героем, победить которого способны лишь боги. Нет, я не планировал терять концентрацию и недооценивать первозданный хаос даже после получения над ним частичного контроля. Активировав заклинание полета, я направился к основанию столба пламени, где должен был располагаться вход в подземелье. Пролетая над местом, где бойцы Гофман держали линию обороны, неожиданно получил пару атакующих плетений, а также порцию свинца с наложенными на каждую пулю магическими усилениями. Это не улучшило моего настроения. И чтобы не вымещать раздражение на совершивших ошибку людях и не тратить энергию на укрепление защиты, я увеличил скорость полета. Через 30 секунд я понял, что это оказалось плохим решением. От столба пламени отделился небольшой сгусток, однако при приближении становилось понятно, что его размеры намного больше. В итоге в меня врезался шар в диаметре больше метра, состоящий из первозданного хаоса, неизвестным образом преобразованного в пламя. Это не было бы печальной новостью, так как окружающий меня барьер продемонстрировал всю эффективность, но смущало два момента. Во-первых, количество летящих в меня сгустков все увеличивалось. А во-вторых, я не почувствовал родства с энергией, из которой был создан огненный шар. А это означало, что так просто, как я предполагал, завладеть источником хаоса у меня не получится. Возможно, если бы я был более осторожен и не увеличил, а наоборот уменьшил скорость полета, то мне бы удалось понять, по какому принципу первозданный хаос выбирает цель для удара. Но что случилось, то случилось. Прямо сейчас прерывать задуманное я был не готов, так как для этого мне придется отступить самое малое на несколько километров. Развеяв окружающий меня сферический барьер, развернул и наполнил энергией спрятанное в теле плетение воздушного доспеха. Хоть оно и требовало больше контроля, но траты маны были значительно меньше, да и плотность барьера выше. К моменту, когда я приблизился к основанию столба пламени, в меня уже не били огненные шары. Нет, теперь я находился внутри озера из бушующей энергии. Пытаясь оценить происходящее с помощью сканирующих плетений, я понимал, что не будь со мной источника хаоса, энергия которого не просто велика, а еще значительно увеличивает эффективность моих заклинаний, то мне пришлось бы в любом случае искать обходной путь. Ну и заодно я понял, где именно Антон Гофман приобрел раны астрального тела. Сканирующие плетения, перед тем как разрушиться, успевали сообщить мне, что хаотическое пламя, окружающее меня, очень плачевно влияет на астральное тело. Вряд ли Антон приблизился настолько близко к столбу пламени, но вот получить сгусток в виде огненного шара – это для него было реально. Тем не менее, сейчас поворачивать назад уж точно не имело смысла. Так что я продолжил путь, но уже значительно в более медленном темпе. Мне потребовалось более 5 минут, дабы преодолеть последние 50 метров, отделяющие меня от пространственного разлома. Кроме снижения скорости, я был вынужден закрыть глаза и отключить слух, так как в окружающем меня море энергии часто мелькали яркие ослепляющие вспышки, а гудение пламени оглушало. Лишь оказавшись в метре от основания столба пламени, я смог уменьшить концентрацию и немного передохнуть. Тут, как и на моих родовых землях, была зона, где хаос еще не успел трансформироваться во что-то совсем опасное. И при минимальном понимании ситуации даже маг уровня Алисы Звака мог бы выжить в этом месте. Со слов Людвига, выброс хаоса произошел из подземелья средних размеров, которое было основным источником не только заработка ресурсов, но и получения опыта для магов их рода. Учитывая, как вел себя кристалл хаоса, который теперь хранится у меня в перстне, скорее всего, после входа в подземелье я попаду в среду до предела, насыщенную первозданным хаосом. И мне остается лишь надеяться, что он окажется более податливым моей воле, нежели мана, перешедшая в наш мир. К сожалению, узнать что-либо заранее было невозможно. Все же концентрация энергии в этом месте велика, и любое заклинание распадается, преодолев максимум пару метров. А о том, чтобы получить от него ответ, не идет и речи. Сделав пару глубоких вдохов, для чего мне приходилось поддерживать очищающее воздух заклинание, я совершил рывок в пространственный разлом.